Откуда же расцвет науки и техники, искусства и мысли? Разве можно черпать что-то из ничего? Черпают все из пространства. И творческий процесс созидания и нахождения идет через посредство пространства, а идеи из сфер творческих первообразов, из мировой сокровищницы планеты. Разве атом выдуман человеком? Разве атомистическая энергия – плод его рук? Разве сокровища космоса и богатство его идей и пространственные мысли созданы человеком, черпающим свои нахождения из этого неиссякаемого источника? Да, человек – прирожденный творец, но своего нет у него ничего. Все берет из того, что приуготовано для него от начала времен. Это надо понять, надо знать и не превозноситься в самомнении самости. Человек есть часть мира, высшее создание космоса. Человек не создал сам себя, но рос и развивался согласно космическим законам, которых не он был творцом. Он открывает эти законы, но не он устанавливает их. В рамках этих законов живет он, и, познавая и пользуясь ими, творит. Продукт его творчества есть результат его сотрудничества с законами окружающего его мира. Сотрудник и сотворец – человек. Материалом для его творчества служит ему та материя, которая разлита в беспредельности космоса. Сферы материи этой и степени ее утончения и градаций не могут быть охвачены умом человеческим. Много тайн еще хранит пространство для человека. Много тайн заключает в себе то, что люди называют материей. Все чудеса в ней, ибо вне ее нет ничего доступного духу, но она есть во всем, и в том, что наверху, и в том, что внизу, и в мыслях и чувствах она, материя мыслей. Материя – чувства, материя высших эмоций и материя низших страстей. От материи никуда не уйти, потому мы, материалисты, в самом широком и неограниченном понимании этого слова. Не ограничивайте ничем материю и ее проявление. Все, что видит сознание и все, что доступно постижению, материально. То, что нематериально, не существует ни для человеческого сознания, ни в пространстве, ни в сознании человека, ни вне его. Противоположение духа и материи нелепо, ибо материален и дух человека. Только категория этой материи или форма ее выражения отлична от формы обычной. Но отлична она не по существу, а по форме. Дух можно противопоставить материи, но лишь так, как противопоставляются северный и южный полюса Земли, или полюса магнита, или полюса электричества.